80 лет Рихтеру. Смотрел передачи по телевидению. Но только он начинает играть, как ведущий начинает говорить громко и много, а музыка-то и не слышно. Вспомнил, когда на первом конкурсе Чайковского дали премию Ивану Клиберну. Генрих Нейгаус сказал, временами он поднимается до Рихтера. Временами. «16 марта. В Большом театре своя Чечня, и Жизель идет войной против Фауста на глазах у всей публики. И следующий этап междоусобицы — это какать на пюпитр дирижера и истикать с 5-го яруса в партер, чего мы и ждем со дня на день». 27 мая. С 23 апреля по 20 мая были в Германии. На кладбище памятник Натану интересный делал Толя Белкин. Разбитое окно. Ничего утешительного. Та интересная, насыщенная, шикарная жизнь, что была при Натане, кончилась. И Берлин без Натана нам опостылил. Правда, смотрели огромную и красивую выставку Марлен Дитрих с кадрами, платьями, документами. Очень интересно. В Мюнхене у Юлии все в порядке. Ездили в один из замков Людвига Баварского. Неописуемой красоты и несуразности. Оттуда открывается самый красивый пейзаж, что я видел в своей жизни. И всего в 100 километрах от Юли. В Мюнхене для меня открытие музей Кандинского и всей группы «Голубых всадников». Июнь. По телевидению интересная серия Рязанова «Русские жены французских гениев». Пока что видел «Верни», интересно. Потом «Эльза Триоле», который я дал большинству материалов, вышло серьезно и достойно, если не считать сплетника Сен-Бри, которого Элик вяло опровергал. На радость РЕН-ТВ, которая любит желтизну говнюки. Прочитал 3 последних романа Юрия Трифонова. Он пишет замечательно, и будто про меня и моих знакомых. Все так узнаваемо и так талантливо. Каким молодым он умер? 55 лет. В начале 50-х мы с ним несколько раз играли маджонг. Он жил на Масловке. Его женой была певица Неллина, которая рано умерла еще при нем. С интересом прочел последний роман Нагибина «Теща», кажется. И в конце туннеля. Вышла очень хвалебная рецензия Львова Анохина на моего Параджанова. Он всегда пишет талантливо. Очень здорово написал к юбилею Улановой. В Германии мне дали книгу Сухопарова о крученых, им составленную. Вот на таких подвижниках и держится земля русская. Живет в Херсоне. Работы нет, семья, но интересуется русским авангардом, все собирает и с трудом публикует. Издать крученых помогли немцы. Есть в книге воспоминания интересные, а есть злобные, Асеев. Наконец-то издали Давида Бурлюка. Не чересчур интересно, он всю жизнь мечтал, чтобы его опубликовали у нас, и слава Богу. Живы ли его сыновья? Через полгода после смерти Владика Бахнова в литературке опубликовали несколько его стихов. Сюжет, что всем известен издавна, мы повторяем неспроста. Иуде деньги были выданы за то, что выдал он Христа. Горят над городом фонарики, спокоен и нетороплив, Идет домой Иуда.